Вторая заповедь блаженства. Блаженны плачущие, яко те утешатся. Очень трудно нам, мирским и плотским людям, понять эту заповедь. Она, по слову Иоанна Златоуста, кажется, противоречит мнению целой вселенной, ибо все почитают блаженными радующихся, а сетующих, бедных и плачущих — несчастными. Господь же вместо первых блаженными называет последних, говоря «блажен не плачущие», хотя все почитают их несчастными. Но плакать можно о разных предметах, и блаженными здесь называются не те, которые плачут о житейских предметах, ибо плачет и бессильная злоба, плачет и униженная гордость, плачет и оскорбленное самолюбие. Да мало ли бывает суетных слез, но это все слезы грешные, слезы бесполезные. Слезы крайне вредные для плачущих, ибо они причиняют смерть душе и телу, по слову апостола. Сего мира печаль смерть соделывает. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, 7 глава, 10 стих. Эта печаль мира сего часто доводит до смертного греха уныния и отчаяния. Блаженство и утешение дается плачущим о том, что мы несовершенно и недостойно служим Господу, или даже заслуживаем гнев Его нашими грехами. Давайте проверим свою совесть, свое сердце. Первое. Плачем ли мы о том, что осквернили и непрестанно оскверняем в себе образ Божий грехами своими? Что мы ежедневно бросаем в грязь этот образ страстями житейскими, пристрастием к миру, неверием, гордостью, ненавистью, завистью, невоздержанием, пьянством и прочими страстями, и через это крайне прогневляем своего Творца и раздражаем Его долготерпение. Второе. Плачем ли мы о том, что только носим имя христианина, данное при крещении? Не исполняем закон и живем, как неверующие во Христа, прилепились к земле, не думаем о небе, о тамошней жизни, не имеющей конца, о смерти, о неготовности нашей к страшному и праведному испытанию на всемирном суде. Мы беспечны в деле нашего спасения, какие там слезы, мы даже забываем совершенно обо всем этом. Третье. Плачем ли мы о том, что сердце наше неустанно порывается делать все противное Господу? Сколько молимся, каемся, читаем, поем, сколько причащаемся святых животворящих тайн, которые могут и каменное сердце притворить и сделать мягким, как воск, а не изменяемся по нерадению. И мы не плачем, что не приносим Богу плодов, плодов веры и любви, плода кротости и незлобия, плода воздержания, чистоты и целомудрия, плода милостыни и прочее. Четвертое. Плачем ли мы, когда а. ощущаем прилив к сердцу нечистых помыслов, б. увлекаемся гордостью, злобой, завистью, жадностью, скупостью. В. Ко врагу своему чувствуем не любовь, а вражду. Г. Увлекаемся страстью пьянства, сребролюбия, любостяжания. Д. Смущаемся и увлекаемся противлением и непослушанием к родителям, начальникам или к старшим. Нет у нас, Господи, этого постоянного плача о грехах своих. Вот только на исповеди, когда нам перечисляет священник грехи, мы немного узнаем о своей греховности, а так нам все некогда даже подготовиться к исповеди и святому причащению. Некогда подумать перед исповедью, чем же я прогневал Господа в личной своей жизни. Надеемся, что за нас перечислит грехи священникам и скажем «грешен», а личного покаяния так и не умеем принести. Какой же там постоянный плач о грехах? Мы ленимся прочесть положенное молитвенное правило перед причащением, чтобы, хоть ударяя в окаменевшее сердце словами покаянных молитв, составленных теми, кто умел плакать перед Господом о своих грехах, как-то разбудить уснувшую совесть и настроить сердце на покаяние, не говоря о положенном говении перед таинством исповеди и святого причастия. Все это нам кажется чрезмерно трудным и неудобоисполнимым. А вот как сокрушался о своих грехах святой пророк Давид: «Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу». Псалом 6, 7 стих. 5. Есть еще спасительные слезы, о которых мы понятия не имеем. И тогда, говорит преподобный Макарий Великий, подвижники и сетуют о роде человеческом, проливают слезы, воспламененные любовью к человечеству. А мы о своих грехах плакать не умеем, да и не хотим, потому что наше бесчувствие и холодность к делу спасения толкает нас искать не истинных совершенных радостей, а пустых развлечений, смехотворства, поясничества. Развлекаемся игрою в карты, бесконечным увлечением телевизором или кино и театром, чтением пустых, а то и развращающих нас книг, рассказыванием анекдотов. Предаемся пляскам, песням и прочим бурным проявлениям напускного суетного, опустошающего душу и убивающего зачастую тело веселья. Вот как далеки мы от этой второй ступеньки нравственного совершенства. Мы совсем забываем, что находимся под гневом Божиим, проходим поприще отчаянной борьбы на жизнь или смерть, когда отовсюду беды, когда всегубительный и обольстительный грех с такой наглостью и свирепством повсюду губит души человеческие, кровью Сына Божия искуплены, когда это исчадие ада ежечасно угрожает не зринуть нас в готовую разверзться гиену огненную. Беседа святого праведного Иоанна Кронштадтского. Время ли нам, христианам, сейчас смеяться и веселиться? Время смеха и веселья настанет после слез и рыданий о грехах в этой жизни и после победы над грехом. Там же беседа святого праведного Иоанна Кронштадтского.